Капище. Поднялся Олег на рассвете и со всем доступным нахальством потребовал себе завтрак побыстрее и посытнее, а также харчей в дорогу. Хозяйка, ничему не удивляясь, накрыла на стол, а ее муж немедленно подсел к ведуну и порядком надоел ему осторожными расспросами. Впрочем, Середин нашел простой выход. Не произнес ни слова вообще, усиленно набивая рот. Вскоре он уже спускался с холма, чувствуя между лопаток настороженный взгляд Бориса. Достигнув дороги, Олег оглянулся и увидел рядом со старостой всех четверых сыновей. Каждый стоял с луком за плечами. Середина такой парад даже не встревожил. Слишком он привык чувствовать себя мухой в паутине, беззащитной и обреченной. Он помахал озерцам рукой и зашагал через луг к еловому лесу, не пытаясь обмануть наблюдателей. Олег специально шел медленно. Нужно было попытаться вновь увидеть паутину, а для этого войти в похожее состояние. Но какое именно? Наверное, ожидание опасности, смертельный риск, даже паника. Вглядываясь в небо, Середин постарался как следует испугаться. Это удалось не сразу. Уж очень хорошо, уверенно он себя чувствовал. Однако постепенно сердце забилось чаще. Вспомнился образ огромного паука, без конца перебирающего лапами по толстой нити. Паутина проявилась на небе. Это были мощные энергетические линии, действительно очень похожие на тенеты паука. Две нити прочно прилепились к Святогорову холму. Еще одна крепилась где-то возле озер. Третья уходила куда-то в направлении тракта. Слуга-ведун мог рассмотреть еще одну, протянувшуюся над лесом. Вероятно, она уходила к овражкам. Олег встал под одной из нитей, запомнил направление в физическом мире. Где-то там, далеко в лесу или даже за ним, все нити должны сойтись вместе. Там есть центр паутины. Там надо искать силу Асфири, и там же ее слабость. Была еще у Олега надежда на встречу с Радой или Всеславой, но он старался себя убедить, что не это главное. Прорвавшись через подлесок, Середин снова оказался в полумраке елового леса, но теперь он знал, куда и зачем идти. На земле он заметил множество крупных волчьих следов. Как все-таки быть с волками, если окружит стая? Поудобнее передвинув на поясе саблю, Олег решил положиться на авось. В крайнем случае будет рубиться с ними, как с болотниками, но не страшнее же тех нежитей четвероногие хищники. И уж точно не страшнее умруновы слуги, набранные из заезжих богатырей. Однако никто не появлялся. Олег шел и шел, не встречая вообще никакой живности, даже птиц. Время от времени он останавливался на полянах, снова искусственно вводил себя в испуганное состояние и сверялся с небесной картой. По всему выходило, что до центра паутины он доберется к середине дня, а по пути придется пройти через поляну старой Милы. Вспомнив эту грязную, необычайно вонючую, к тому же еще и когтистую старуху, Середин поежился. Что если Асфирь пожалела подружку, оживила ее? Тогда новой встречи не миновать. Олег уж лучше предпочел бы волков. По крайней мере, от вони не будет щипать глаза. Еще до того, как он добрался до знакомой поляны, появился волк. К счастью, только один, к тому же не проявлявший никакой агрессивности. Крупный серый зверь сперва мелькал между елей, то спереди, то по сторонам от ведуна, а потом пошел сзади, сверкая яркими синими глазами. Олег сразу вспомнил Мирополка и в шутку поздоровался. Но Серый никак не дал понять, что узнает Середина. «Пока ты волк». «Ты только волк». «Понимаю», — кивнул Олег. «А что, ты мне так даже больше нравишься». Понемногу волк отставал. И, наконец, то и дело оглядывавшийся ведун перестал его замечать. Это могло говорить только об одном. Асфирь размышляла, допустить ли Олега к центру своей паутины. И все же решила не мешать. Что ж, его это вполне устраивало. Тем проще будет дойти до источника силы чародейки. Тем больше останется сил, тем легче будет выполнить свою задачу, на которой, правда, ведун пока имел очень приблизительное представление. Выйдя на поляну старой милы, Середин сразу узнал место боя. Помятая трава будто решила навсегда сохранить память о поединке, и даже бурые черные пятна крови не смыло дождями и росой. Волей-неволей Олег стал оглядываться в поисках тела, но не нашел его. «Похоже, старушка и в самом деле жива», — предположил он. «Волки и даже слуги Умруна не стали бы жрать такую гадость». «Нет, старая Мила умерла». Ведун аж вздрогнул от неожиданности. За его спиной стояла Асфирь, явно только что появившаяся, иначе он бы ее почувствовал. «Мы похоронили ее там, на юге. Она услышала зов, она хотела умереть». «Приятно слышать. А я тогда ночью как раз хотел ее убить, и наши желания совпали». «Смешной ты», — улыбнулась чародейка. «А я рада была, что ты ее одолел, даже заранее ее предупредила. Знай, старая подруга, что пришел к нам человек, коего твоя сказка не разжалобит. А старая Мила в ответ, ежели не увижу в нем веры своему рассказу, значит, смерть моя пришла, совсем из ума выжила, а может, наоборот, все поняла. Поди вас разбери, смертных». «Это старая Мила смертная?» Середин вспомнил перепончатые крылья, когти. «Да она и человеком-то не была». «Когда-то была, а потом понемногу изменилась. Не знаю, была ли она человеком, а существом была смертным. Не о том мы говорим, ведун». Асфирь забежала вперед, остановилась, выставив ладони. «Стой! Ответь мне сейчас, кого выбрал?» «Я никого не выбираю. Я по лесу иду». Попробовал обойти ее Олег, но чародейка перемещалась, не шевеля ногами, то и дело заступая ему дорогу. «Сердце тебя ведет к Раде. Скажи, верно идешь? Ну и я тебя позвать хотела на свадьбу нашу этим же вечером. Так кого ты выбрал, Олег? Кому идешь?» «Не к тебе», — нахмурился ведун. «Не сужены я тебе, паучиха». «Значит, к Раде», — печально склонила голову Асфирь. «Но до вечера еще далеко. Я верю, что не случайно ты в лесу мой лоскуток нашел. И не бросил, с собой понес». Когда она заговорила вот так уверенно, после мимолетной печали, высоко задрав подбородок, Олегу показалось, что перед ним действительно смешная нахальная девчонка. Хотелось дать ей щелчок по носу и попросить не мешаться. Но все это видимость, видимость. «Сколько тебе лет, Асфирь?» «Я скажу, а ты поверишь?» «Если ты веришь, что меня в самом деле зовут Асфирь». Чародейка отвернулась и быстро пошла прочь, будто вспомнив о чем-то. «Я ведь тебе как-то говорила об именах. Зови меня, как хочешь. А годы? и годов пусть будет столько, сколько тебе надобно. Уже почти скрывшись среди толстых стволов, она обернулась. — А ты ступай. Все время иди на юг, и увидишь место, где мы вечером свадебку сыграем. Не ошибешься. Прежде чем Олег успел ответить какой-нибудь грубостью, Асфирь исчезла. Пожав плечами, ведун еще раз сверил направление по висящей в воздухе нити, обратив внимание на то, что она явно клонится к земле. Центр был где-то совсем рядом.